Нейту было ее жаль. «Сделаю все, что смогу», — сказал он. «Даете слово?» «Обещаю». Прощальное шествие возглавлял сам вождь. За ним следовали жена и дюжина мужчин. Потом живи в сопровождении еще не менее десятка индейцев. Процессия змеилась по тропе, направляясь к реке. «Пора», — сказала Рэйчел. «Да, кажется. Вы уверены, что плыть в темноте не опасно?» «Да. Вождь посылает с вами своих лучших рыбаков. Бог защитит вас. Молитесь». «Буду». «А я буду молиться за вас каждый день, Нейт. Вы хороший человек, с добрым сердцем. Вы достойны спасения». «Благодарю вас. Не хотите выйти за меня замуж?» «Я не могу». «Разумеется, можете. Я буду заботиться о деньгах, вы — об индейцах. Мы построим хижину побольше и снимем с себя одежду». Они рассмеялись и продолжали улыбаться, когда к ним приблизился вождь. Нейт встал, чтобы то ли поприветствовать его, то ли попрощаться с ним. И вдруг на какой-то миг у него в глазах потемнело. Откуда-то из груди поднялась и ударила в голову волна дурноты. Но в следующее мгновение зрение вернулось, и он взглянул на Рэйчел, не заметила ли она. Она не заметила. Нейт почувствовал боль под веками. Суставы рук начало ломить. И пики расплылись в улыбках, и все направились к реке. Еду погрузили в лодку «Живи» и два узких каноэ, на которых предстояло плыть по рудникам и Лако. Нейт поблагодарил Рэйчел, которая, в свою очередь, поблагодарила вождя, и прощальная церемония завершилась, пора было отплывать. Стоя по щиколотку в воде, Нейт нежно обнял Рэйчел, похлопал по спине и сказал: «Спасибо». «За что?» «О, я не знаю. За то, что благодаря вам на судебных издержках будут сколочены состояния». Она улыбнулась в ответ. «Вы мне нравитесь, Нейт, но меньше всего меня волнуют деньги и юристы». «Вы мне тоже нравитесь. Пожалуйста, не возвращайтесь». «Об этом можете не беспокоиться». Все ждали. Рыбаки уже спустили свои каноэ на воду. Живее держал весло наготове, ему не терпелось поскорее отплыть. Поставив ногу в лодку, Нейт обернулся и сказал: «Мы могли бы провести медовый месяц в Корумбе». «Прощайте, Нейт. Просто скажите своим, что вы меня так и не нашли». «Скажу. Пока». Он оттолкнулся, прыгнул в лодку, тяжело опустился на сиденье и снова повернул голову. Лодку начал относить. Он махал рукой Рэйчел и индейцам. Очень скоро их фигуры на берегу слились в сплошное пятно. Несомые течением, каноэ легко скользили по воде, индейцы, на удивление, синхронно взмахивали веслами. Ни одного лишнего движения. Они спешили, не хотели терять времени. Мотор завелся с третьей попытки, и лодка вскоре догнала каноэ. Мотор чихнул, но не заглох. Когда они подплыли к первому повороту, Нейт оглянулся еще раз. Рэйчел и индейцы стояли, не шевелясь. Его прошиб пот. Облака защищали от солнца, в лицо дул прохладный ветерок, а Нейт весь взмок. Мокрыми были даже руки и ноги. Он вытер шею и лоб, посмотрел на влагу, оставшуюся на ладони, и вместо того, чтобы молиться, как обещал, пробормотал: «О, черт! Я заболел!» Пока температура была невысокой, но поднималась стремительно. От ветра становилось холодно. Нейт скрючился на сиденье и поискал глазами, что бы еще надеть. Живи встревожился и спросил: «Нейт, с вами все в порядке?» Нейт отрицательно покачал головой. При этом все его тело пронзило боль. Потекло из носа. За вторым поворотом стволы деревьев стали тоньше, берег — ниже. Река расширилась и влилась в озеро, посреди которого торчали гнилые деревья. Нейт не помнил, чтобы на пути сюда они проплывали мимо этих деревьев. Значит, индейцы выбрали другой маршрут. «Живи!» «Наверное, у меня малярия», — сказал Нейт хриплым голосом. В горле у него пересохло. «Откуда вы знаете?» Живи на секунду снизил скорость. «Рэйчел меня предупредила. Вчера она видела заболевших в другой деревне. Именно поэтому мы так спешно отплыли. У вас жар?» «Да, и в глазах темнеет». Живи остановил лодку и что-то прокричал индейцам, которые едва виднелись впереди. Сдвинув пустые канистры от горючего и все оставшиеся пожитки, он быстро разворачивал палатку. Из-за его перемещений лодку бросало взад-вперед. «У вас скоро начнется озноб». «Ты болел когда-нибудь малярией?» «Нет, но большинство моих друзей от нее умерли». «Что?» «Успокойтесь. Это просто глупая шутка. Умирают немногие. Но болеть вы будете тяжело». Стараясь двигаться осторожно, а главное — не мотать головой, Нейт перелез через сиденье и лег на дно посреди лодки, подложив под голову свернутые постельные принадлежности. Живи натянул над ним легкую палатку и придавил концы двумя пустыми канистрами. Индейцы подплыли поближе, с любопытством наблюдая за происходящим. Лако что-то спросил по-португальски, Живи ответил. Нейт разобрал слово «малярия». Индейцы загалдели и сорвались с места. Теперь казалось, что лодка плывет быстрее. Может, из-за того, что Нейт лежал на дне и спиной ощущал, как она скользит по воде. Время от времени сук или бревно, которых Живи не заметил, врезались в лодку, и Нейта подбрасывало, но он не роптал. В висках стучало, и голова болела так, как никогда не болело даже во время тяжелейшего похмелья. А боль в суставах и мышцах не позволяла пошевелиться. Ему становилось все холоднее, бил озноб. Вдали послышался низкий рокот. Нейт подумал, что это должно быть гром. «Прекрасно», — мелькнула у него мысль. «Это именно то, чему нам сейчас недостает».